Если гости уйдут домой после обеда или ужина, прежде чем скатерть снята со стола, то женихи откажутся от хозяйских невест. У нас, говорят, вместо этого просто невежливо бежать от стола, как от корыта, и это выходит на то же. Какое-то естественное приличие требует посидеть, поблагодарить хозяйку, дать ей время управиться немного с хозяйством и не принимать такого вида, будто пришел с тем только, чтобы накушаться и уйти. Разбить посуду, стекло во время какого-нибудь пира или празднества, свадьбы, крестины и прочие хорошие приметы. Без сомнения, это хорошее поверье сочинено для того, чтобы разбитая рюмка или стакан не нарушили спокойствие и удовольствие хозяйки, а с тем вместе не лишили бы гостей веселого расположения. Кто змею убьет, тому прощается 40 грехов. Это поощрение, конечно, изобретено бабами, которые боятся змей. Кто 40 покойников проводит, тому отпускается 3 тяжкие греха. Выдумка охотниц до кутейных пирушек. Не годится прощаться и уходить, если у хозяйки не допита чашка чаю. И точно не годится. Можно обождать, покуда она ее допьет. Бабе грешно резать или колоть птицу, а четвероногое животное подавно. Это должен делать мужчина. В этих поверьях обычаи, приличия, взаимные правила житейской вежливости соединяются в суеверии. Оно заставляет народ исполнять то, что другими способами трудно было бы завести. В последнем помере мы видим отговорку или оправдание женщин, коих чувство противится нанесению смертного удара или у коих рука не поднимается на утку или курицу.